Глава 4. Прислушавшись к тому, как сторож садового кооператива оправдывается перед Ивором, я подумал, что старик стоял возле обнаруженного трупа с закрытыми глазами и теперь повторяет: «Нет, никогда раньше, определенно никогда раньше я его не встречал, потому что боится, как бы его не заставили снова посмотреть на труп». Да и невелика радость смотреть. Небритое, посиневшее, распухшее лицо пьяницы, грязная оборванная одежда, запекшаяся на затылке кровь. И при этом думать, что неподалеку от твоего дома, где ты живешь одиноко, как в лесу, произошло убийство. Убитый настолько омерзителен, что к нему неприятно прикоснуться даже носком ботинка. К счастью, судебный медик, а ему, желает он того или нет, все равно придется делать вскрытие, сам вызвался все вытащить из карманов. Сказал только, чтоб кто-нибудь из нас поехал с ним. Специализированный рафик подогнали задней дверцей к узкой, как туннель, тропочки, и труп из канавы, облепленный еще зеленой травой, потащили по участку старика, сообщившего об убийстве. Это недалеко, в общей сложности 40 метров, не больше. Первый раз мы пришли сюда с другой стороны, по тропинке. Потом старик показал мне проселочную дорогу, по которой можно подъехать. Если бы он не проводил меня, то неизвестно, сколько я проблуждал бы. Участки здесь обозначены лишь дощечками с номерами, да и таких на многих участках нет. Старичка мы посадили в первой машине рядом с шофером, чтобы он показывал дорогу. Но как только мы свернули с асфальта, он сомневался почти на всех перекрестках. «Здесь!» «Кажется, по этой». «Да-да, я припоминаю вот эту», показывая пальцем, оправдывался. «У меня ведь нет машины. Я все больше пешком, мимо гаражей. А теперь осенью все выглядит как-то по-другому. К тому же стемнело. Совсем по-другому». Наконец машина остановилась, и славный старик торжественно провозгласил: «Приехали». Выйдя из машины, я встаю прямо на бетонную трубу. Она проложена по дну канавы и пересекает дорогу. Здесь таких много. Через 5-6 мы уже переехали. Бетонные спины этих труб взгорбились на всю ширину дороги, некоторые из них совершенно оголены, и шоферы, боясь зацепить карданным валом или глушителем, притормаживают, машины медленно переползают через трубы. К вечеру подморозило, трава вдоль дороги похрустывает под ногами, и на свету прожекторов виден пар изо рта говорящих. Кругом штативы с лампами, и передвигаться приходится осторожно, чтобы не задеть какой-нибудь из кабелей, протянутых от машины и из хибары старика. Мы удивились, не обнаружив по обеим сторонам канавы никаких следов. Решили, что мужчина в канаве пролежал дольше, чем мы вначале предполагали, а следы не сохранились, потому что земля на близлежащих огородах потом была вскопана. Тут же выяснилось, что никто из присутствующих не знает, как скоро в таких небольших водоемах всплывает труп из-за газов, вызванных разложением. Началось что-то вроде спора об основных законах физики, но к единому мнению мы не пришли, потому что никто не мог вспомнить, что именно по этому поводу говорилось в специальной литературе. Кроме того, тяжесть, привязанная к туловищу мертвеца, оказалась весьма внушительной — большой тесанный камень, какие закупали в Швеции для рижских мостовых. Следователь прокуратуры Ирина Аспулле, 40-летняя, энергично жестикулирующая женщина с очень черными волосами, не может быть, чтобы она их не красила, в кожаном пальто, делающем ее похожей на комиссара из фильма о гражданской войне, загибая палец за пальцем, перечисляет Ивору азбучные истины. Наверное, бедняжка понимает, что ее настоящее место не здесь, что среди нас она заблудилась, как красная шапочка в лесу, и боится, что мы тоже это понимаем. Вот почему ее жесты становятся все категоричнее. Мне уже доводилось с ней работать. Пусть теперь Ивар послушает, что прежде всего надо попытаться, во-первых, установить личность потерпевшего, что это можно сделать по документам, обнаруженным в его кармане, или документы. Могу поспорить, что этот бедолага не помнил, что такое документы уже лет 5, по крайней мере. Либо сам их потерял по пьянке, либо у него их вытащил такой же бродяга, чтобы взять на прокат стиральную машину и тут же за углом продать ее. Уважаемая следовательша, такому типу документы не нужны, потому что вытрезвитель таких не принимает ни с паспортом, ни без него. Документы. У него в кармане даже старого трамвайного билета не найдется, потому что трата денег на общественный транспорт в его сознании ассоциируется с идиотизмом последней стадии. На левой руке Спулле загнула уже все пальцы. Теперь начинает загибать на правой. Интересно, что она будет делать потом, ведь в азбуке криминалистики не 10 истин, а гораздо больше. Какой беспомощной женщины ты чувствуешь себя здесь? Должно быть столь же беспомощной, сколь удивлен был я, когда узнал, что ты ухитряешься выведать из нескольких свидетельских показаний, спокойно сидя за письменным столом в своем кабинете. Умом, хитростью, интуицией, свойственной прекрасному полу. Не знаю, но тебе это удается, вот что важно. Но на сей раз, клянусь, выведывать нечего. Нам с Иваром предстоит всего лишь отыскать тех, с кем он в последний раз пил политуру или тройной одеколон. Другие напитки такие не признают. Остальное выяснится само собой. Обычно при этом между ними возникает пустяковый спор, причину которого частенько не помнит ни виновный, ни пострадавший. Виновный на следствии лишь тупо повторяет: «Он меня оскорбил», но не может сказать, как именно. А пострадавший, если только результат, вызванный агрессивностью хронического алкоголизма, оказывается не столь трагичным, как на сей раз, готов простить все синяки и раны и тоже не помнит, какие ему были нанесены оскорбления. Спулле все еще загибала пальцы. Инспектор по уголовным делам Ивар Хинтенберг, немного склонив голову, пристально смотрел на нее с высоты своего роста в 1,90 м. Весь его облик говорил о серьезности и желании запомнить. Даже модные светлые усы излучали серьезность. Роль громоотвода он выполнял добросовестно. «Это мне законный гонорар за инструктаж, проведенный в штабе дружины, куда явиться ему помешали тяжкие холостяцкие заботы. Я поехал, — говорю коротко, — и направляюсь к машине». Большой холодный зал, пол его выложен плитками в клетку, помесь часовни с холодильником. Это из терминологии Ивара, конечно. Покойник, наконец, уложен на широкий мраморный стол, и медик расстегивает на нем синий плащ, под которым оказывается коричневый фланелевый халат, перетянутый проволокой. Под ним несколько рубах. И все это отвратительно воняет. «Этого типа следовало бы причислить к тварям, которые никогда не моются», — ворчит медик, берет массивные портновские ножницы и, перевернув закоченевшее тело на живот, разрезает одежду от воротника до подола. «Надеюсь, его близкие не возбудят против меня гражданский иск. Иди сюда, прощупаем». Не находим, конечно, ничего. Ни в одном кармане. Абсолютно ничего. Даже носового платка. Татуировки нет, должно быть, не сидел. Пиши, я буду диктовать. Беру блокнот и ручку. Личность не установлена. Обнаружен там-то и там-то мужчина. возраст приблизительно, рост точно и так далее, и так далее. Описание одежды, цвет кожи, полнота, голова, лицо, шея, грудь. Волосы серые, глаза темно-коричневые, маленькие. Сам свинья и глаза, как у свиньи. Записал? Исходя из сведений, которые я сейчас записываю в блокнот, я составлю запрос в вычислительный центр, хотя маловероятно, что мне там чем-нибудь помогут. «Как быть с отпечатками пальцев?» — спрашивает медик. «Надо снять». «Ты начальство, как скажешь, так и сделаю». «Только на сей раз толку от этих отпечатков не будет. Могу поспорить». «Оттиснем». Медик продолжает диктовать. Зубы верхней челюсти из белого металла. Стальные. Правильно, зубы стальные. Но ты должен писать «из белого металла». Что я и делаю. Я уверен, что записывая только попусту трачу время. И вычислительный центр не поможет мне, потому что разделяю мнение нашего уважаемого медика. Пребывание людей такого возраста в местах заключения следует связывать прежде всего с татуировкой, которая тогда, в дни их молодости, была там очень популярной, придавая особый вес как крупному вору, так и мелкому воришке. Если не хочешь, чтобы тебя считали маменькиным сынком, на запястье или плече ты должен иметь наколку имени или хотя бы инициалов оставшейся на свободе возлюбленной подруги. Но особое уважение снискаешь, если будешь разрисован как афишный столб. Отсидку в зрелые годы начинают редко, хотя встречаются и такие. Лишь поэтому я и записываю, хотя считаю, что было бы намного разумнее начать поиски собутыльников покойника, которые слоняются где-нибудь там же, в садах или возле ближайших магазинов, торгующих вином. Я нисколько бы не удивился, если бы узнал, что они уже горячо обсуждают случившееся, и что виновный им пусть приблизительно, но известен. Утром я захожу в помещение, на дверях которого рядом с другими дощечками висит довольно невзрачная «Вычислительный центр Министерства внутренних дел». Рабочий день здесь только начался, и мой приятель в своем кабинете приступил к сортировке запросов. Настоящими друзьями мы себя не называем, но хорошими приятелями — да, потому что служба часто сводит нас вместе. Не только здесь, но и на разных совещаниях, большая часть которых существует для переливания из пустого в порожнее и повторения давно известных истин. Об этом обычно свидетельствует шелест бумаги в задних рядах, где сидящие обмениваются газетами и другими периодическими изданиями. Мы оба из задних рядов, и незаметно для себя перешли от уважительного «вы» на простое «ты». Высокомерные англичане его не признают. Он прекрасно выглядит в своей ладно пригнанной майорской форме. Не понимаю, зачем он носит ее в будни, ведь он не милиционер, а математик и даже имеет ученую степень. Должно быть, и он, как многие всезнайки, тоже имеет отклонение от нормы. К счастью, страсть к казенным мундирам и блестящим нагрудным знакам для общества не опасна. «Привет! Садись, я сейчас». Он продолжает сортировать запросы по стопочкам. «Срочные, очень срочные и чрезвычайно срочные. Таких у него ежедневно около полсотни или больше. Из всей республики, не только из отделов внутренних дел. Другие организации тоже нередко нуждаются в знаниях электронного мозга». Кабинет величиной с кухню в домах новой постройки. Напротив письменного стола во всю ширину и высоту стена из оргстекла, чтобы видны были те, что в зале. Я только знаю, что все вместе это называется электронно-вычислительной машиной, что среди подобных себе она считается довольно мощной, содержа в своей памяти сведения, которых не могла бы вместить картотека в 10 миль длиной и в 10 миль шириной. Если раньше, задержав какого-нибудь мотоциклиста с мотоциклом, у которого номер рамы или мотора не совпадал с номером, записанным в техническом паспорте, автоинспекция неделями вынуждена была слушать сказки о том, каким путем мотор попал к нему, то теперь в течение 10-15 минут вычислительный центр отвечает: «Владелец такой-то проживает там-то». Случалось даже, что владелец еще и не обнаружил факт кражи, а вор уже в милиции хнычет: «Я так больше делать не буду». Во времена картотек, которые еще нельзя считать давно прошедшими, ничего подобного быть не могло. Для вычислительного центра иногда достаточно лишь нескольких признаков, чтобы отыскать ту или иную личность. Свидетель, например, знает только, что человека зовут Янис, живет в Пардаугаве и прихрамывает на левую ногу. Пардаугава – левобережная часть города Риги. Таких может оказаться человек 30. А если другой свидетель еще скажет, какой у Яниса цвет волос, то число разыскиваемых сразу сократится по крайней мере наполовину, и у значительной части этой половины, в свою очередь, будет железное алиби. Среди оставшихся виновного уже отыскать можно, профессионал же отыскать обязан. К сожалению, вычислительный центр появился на свет не так давно и с совершенно пустыми кладовыми памяти. Их срочно заполнили материалами из картотек отделов внутренних дел, но там имелись сведения лишь о тех людях, которые уже когда-то конфликтовали с законом. К тому же в карточках имелось всего лишь несколько пунктов, поэтому многие полочки в вычислительной машине оказались незаполненными, ведь ее память практически неисчерпаема. «Тебе, конечно, чрезвычайно и архисрочно», — усмехается майор, кончив сортировать запросы. «Ну, как всегда. Он берет мой листочек, делает на нем какие-то пометки». Так до сих пор и не знаю, что означает эта вереница цифр, их шифр или индексы, снимает телефонную трубку, и я вижу, как тут же в зале за стеклом трубку снимает девушка. Упаси бог открывать дверь, колебания температуры и вибрации воздуха, говорят, очень вредны для здоровья умной машины. Он диктует, девушка, придерживая трубку плечом, усердно записывает. Она симпатичная, и я с сожалением констатирую, что Ивар в ней непременно разглядел бы достоинств еще больше, если бы, конечно, не опасность оказаться женатым. Эта мысль меня даже радует, ведь в данном случае я просто любитель чистого искусства. Затем мне предлагают журнал «Дадзис», и я пробегаю раздел «Чего только не бывает на свете». Успеваю также перелистать и просмотреть карикатуры. И тут происходит чудо. Передо мной на стол ложится гладкий бланк из серого картона. Дадзис — сатирический журнал «Репейник». Грунский Алексис Леопольдович. Родился в 1923 году в Лудзинском уезде. Женат. Имеет дочь. В верхнем правом углу карточки фотография. Должно быть очень старое, тупое, невыразительное лицо с большими мешками под глазами. На другой стороне карточки клетки для сведений дактилоскопии. Именно по ним и осуществлена идентификация. Значит, все же был осужден. Вот и нужная графа. Нет, осужден не был. 15 лет назад... Ему было предъявлено обвинение по статье 139, часть 1, «Тайное хищение личного имущества граждан», но дело прекращено в связи с амнистией. Наверное, побыл некоторое время в изоляторе предварительного заключения и там оставил на память отпечатки своих пальцев, которые затем перекочевали в электронику вычислительного центра. Может отправиться в архив и разыскать уголовное дело? Только не верится, что с этим может быть что-то связано, ведь прошло слишком много времени. К тому же это не могло быть какое-нибудь сверхпреступление, раз попал под амнистию. Статья тоже об этом говорит. Профессия печник. адрес. Это самое главное. Отправляюсь в управление. Может раздобыть транспорт. Сейчас многое значит скорость. Когда вышел из дома? С кем его видели в последний раз? Элементарно.